Мразовиль полагал, что она должна возмутиться, возразить. Эл была возбуждена, а наследник, кажется, еще не осознал своего проигрыша. Но девушка лишь гордо подняла подбородок, глянула в глаза молодому наследнику. Велением были страдания людей, таких же смертных, как я. «Ты повернула назад из-за горстки смертных?» Прекрасное лицо Лораланы исказилось гримасой презрения. «Я повернула назад по зову совести, потому что сочла это состязание дурной затеей. Оно бы привело всех к гибели. Ни один из вас не достоин, чтобы быть наследником. Вы черствые эгоисты. Все только и думали, что о славе, почитании власти, ни разу о тех, кем собирались править. Не вынуждай меня считать и тебя таким. Я такой! Мне нет дела до смертных. В твои обязанности не входило спасать город. Для решения этих проблем существует владыка. Ты должна была идти дальше. Ты предала меня и пытаешься прикрыть свое предательство налетом благородства. Ты предала меня. Предала мои надежды и мое будущее. Она спасла вас и господина Кикху от возможного соперничества с ней, вдруг заметил Бразовиль. Молчи, слуга! Эл остановила возмущенного Лоралана жестом, потом обняла осторожно. «Успокойся. Я виновата. Я это признаю. Мне не следовало соглашаться на состязание вообще. Это был порыв. Весьма безумный с моей стороны. При любом исходе спора ты останешься здесь, в мирах отца. Это одно из условий, которые владыка обещал исполнить. У тебя будет время. Если не состязание, то у тебя будет возможность иначе доказать, что ты достойный сын. У тебя нет здесь соперников. А два других? Что ты еще там пожелала?» Не успокаивался Лоралан. «Свободу для Кихи и снятие проклятия для города», — ответила Эл. «И ничего для себя», — без интонации добавил Бразовиль. «Мне ничего не нужно. Нет, неправда. Если бы я предвидела, как повернутся события, одно желание я бы все-таки изменила». «Я даже знаю, какое из них!» — голос Кикхи прозвучал у нее за спиной. «Будь добра, Элли, избавь меня от своего милосердия. Я обязан тебе свободой, а для меня это непомерный долг. Твоим должником быть не хочу, поскольку истинный великий не должен быть в долгу у смертного. Ты не спрашивала моего согласия. Я отказываюсь принять твою милость, а значит, одно желание у тебя осталось». Она оглянулась. «Ты, как всегда, проницателен», — заметила она. Появление Кики разрядило атмосферу. «Как ей казалось, ты просила ему свободу? Это еще мерзительнее, чем твоя измена», — возмутился Лоралан. «Она служила не тебе, а своим принципам. Она себе не изменяла. Я был тому свидетелем», — повелительным тоном и с иронией произнес Кикха. «Самая большая твоя заслуга, Элли, что ты приняла этот провал с честью. Уведи ее, Бразовиль. Смертного дворца не место. Я хочу поговорить с моим единственным братом». Эл рада была исчезнуть. «Не знаю, что доставляет мне больше удовольствия, то, как завершилось это сомнительное состязание, или то, что ты лишился ее доверия, братец Лоралан. Не утерпел, выместил досаду. Надоело притворяться милым? Понял, что близость соперника уменьшает твои права на нее», — высказался Кикха. «Злорадствуй, ты еще не победил. Отказался уходить? А я знаю твои мотивы. Ты надеешься, что Совет 11 тебя защитит. Законы против вас и против тебя. Против отца, против Элли. Не может быть двух владык сразу», — саркастически заметил Лоралан. «Ни я, ни Элли на место наследников никогда не претендовали. Ее теперь вообще занимает только одно. Жизнь этого смертного», — закончил Лоралан. «Если ты хочешь, чтобы она ушла из миров, в твоих силах ей помочь. Это ты ее сюда привел. Но на твою милость я не надеюсь, поэтому берегись, Лоралан. Она узнает истинную причину, по которой ты ее позвал. Владыка сам ей это скажет, а в его устах это станет тебе приговором». «Я понял твои намеки, брат», — смягчился Лоралан. «Но отказываться от исполнения ее желаний я не намерен. Я останусь в этом мире навсегда. Она мне подала хорошую идею, а ты подсказал, как ее реализовать. Мы поняли друг друга. Теперь все будет зависеть от действия закона, не так ли?» «А законы мы знаем», — И Лоралан злорадно улыбнулся. «Жаль, она тебя не видит. Она бы среагировала красивым гневом. Ты не можешь не согласиться, что у нее есть все способности к обучению, и если отец возьмет на себя этот труд, она займет место любого из нас. Она только смертная, а место слуги ее не устроит». «Насколько я знаю, место владычицы еще не занято», — намекнул Кикха. «Не ты ли ей это предлагал?» Эл остановилась на пороге дома Бразовиля, вздохнула. Бразовиль посмотрел на нее внимательно. Они шли через сад пешком, и она вздохнула так уже десяток раз. Бразовиль слишком давно не покидал дворца, давно не видел живых существ других миров. Она принесла из путешествия иные энергии. Она была пропитана ими и оттого показалась слуге более живой. Живее, чем этот окружающий сад. Она пылала изнутри. Как сильно она отличается от холодного спокойствия этих мест. «Входите», — предложил Бразовиль. Но она села прямо у порога, отстегнула оружие, сняла плащ и стала смотреть на сад. «У вас без меня много забот, Бразовиль, не беспокойтесь обо мне», — сказала она. «У меня сейчас нет других забот, кроме заботы о вас», — возразил Бразовиль. «Владыка дал мне поручение не отходить от вас. Наследники больше не должны вас беспокоить. Одиночество — вот что сейчас вам нужно». «Одиночество? Здесь?» Эл устало опустила голову. «Невозможно». «Я постараюсь быть незаметным», — сказал слуга. Эл подняла на него глаза, указала на место рядом с собой. «Присядьте». Бразовиль с тем же невозмутимым видом сел рядом. Он был выше Эл. Она не удержалась, склонила голову ему на плечо. «Помогите мне, Бразовиль. Я не знаю, что мне делать. Как поступить? Мне нельзя ошибиться». Бразовиль никогда не видел слез. Он услышал странный звук. Плечи девушки вздрагивали. Он посмотрел на нее, глаза были полны влаги. Крупные капли стекали, размывая пепел на лице. Дыхание ее срывалось. «Мне грозит потерять единственного, любимого человека. Я не переживу этого вновь. Это уже выше моих сил». «Для вас это так важно?» — внимательно, разглядывая девушку, спросил слуга. «Так же важно, как жить». «Но вы пришли сюда с мыслью о близком конце пути», — вспомнил он. «Мне не повезло найти способ погибнуть достойно», — сквозь слезы сказала она. «Почему вы так стремитесь погибнуть?» «Я приношу несчастье моим близким и себе». «А может быть, вы просто не владеете силой, которая вам дана? А точнее, не владеете собой. Всю жизнь училась. И, как видно, не сильно преуспела», — призналась Эл. «Хорошо, что вы это знаете. Есть у вас сила или ее нет, в том повороте судьбы, в каком вы оказались, она вам не поможет. Законы придется соблюдать. Доверьтесь владыке. Лишь от его воли теперь будет зависеть ваша участь. Я нахожу вас весьма достойной его милости». «Спасибо за веру. Вы мало меня знаете, Бразовиль. Я слуга. Вера — часть моей жизни. Вам следует отстраниться от всего и отдыхать. Моя жена считает, что вас нужно лечить. Вы затратили сил более всех в этом путешествии». «Мне не до отдыха. Я скорее соглашусь ждать. Мне нужно успокоиться и подумать. К кому я могу обратиться за помощью по части местных законов?» «К тому, кто вас сюда позвал, госпожа», — ответил Бразовиль. «Но я не советую встречаться с ним немедленно. Лоралану сейчас не до меня. Пусть переварит то, что случилось». «Переварит?» — повторил слуга. Странное выражение. «Обдумает», — поправила она сама себя. «Вы всегда больше думаете о других, чем о себе», — заметил Бразовиль. Эл задумалась. «Не знаю. Я не решала этот вопрос. Я просто живу. Верно то, что делами других мне заниматься интереснее, чем своими собственными. Наверное, я в этом не права». Эл подумала, что за спиной у нее кто-то стоит. Она запрокинула голову и увидела женское существо на пороге дома. Женщина присела, положила на плечи Эл руки, и та мгновенно забылась. «Какая она необычная», — произнесла женщина. «Как трудно узнаваема в ней та, что пришла сюда». «Миры изменили ее», — ответил Бразовиль. «Так стремительно?» «Стремительно для нас. Она же прошла тяжелую дорогу, позаботься о ней». «Воля владыки», — согласилась женщина. Ее нужно лечить, она просто истерзана изнутри. Бедное существо. Она может очнуться и по своей воле, предупредил слуга. Тогда забери у нее оружие. Я уже не только смущаюсь, но и боюсь ее. Она не причинит тебе вреда. Я надеюсь.